виднелся просторный общий зал с пылающим очагом, где еще оставались запоздалые постояльцы. «Мне немедленно нужна Дороти», — тихо проговорила Анна, и немой, кивнув, повел ее куда-то наверх по скрипучей винтовой лестнице. Бывшая потаскуха стояла за конторкой, что-то наскоро записывая в огромную амбарную книгу при свете свечи. Она очень гордилась тем, что в детстве некий священник выучил ее чтению и письму, и была уверена, что именно благодаря ее грамотности делатель королей поручил ее заботам гостиницу «Леопард». «Бог мой, что случилось?» — изумилась она, когда Ральф ввел принцессу Уэльскую. Дороти была столь же дородна, как и год назад, но теперь на ней было дорогое серое сукно, а чепец украшала полоска кружев. Ей наконец-то удалось избавиться от сопутствующего ей крепкого запаха. Теперь она выглядела бы как респектабельная горожанка, если бы лицо ее не обезобразил огромный узловатый шрам, напоминавший о ее бурном прошлом. Анна какое-то время разглядывала Дороти одноглазую. Насколько можно ей доверять? Когда-то она спасла меня, но тогда я была никем, девчонкой-беглянкой. Теперь я принцесса Англии. А Дороти становится посвященной в мою тайну. Она коротко вздохнула. Выбора не оставалось. Несколько часов назад она об этом не задумывалась. Ведь Дороти всем, что имеет, обязана ей и ее отцу. «Мне нужна комната», — сказала она. Тем временем Соломон, бывший тут частым гостем, направился к очагу и улегся, заняв разом все свободное место. Дороти осталась невозмутимой и лишь кивнула. Она не стала звать слуг, отослала также и Ральфа, а затем сама повела девушку по длинному, увешанному шпалерами коридору в дальний тупик. «Здесь порой останавливается ваш батюшка», — заметила она, поворачивая ключ. «Я знала. Послушай, Дороти, сюда скоро придет человек. Ты...» Анна чувствовала, что не в силах ничего сказать. Но хозяйка гостиницы лишь пожала плечами. «Я сделаю все, как вы велите». Анна коротко вздохнула. «Не подумай худого. Ты его знаешь. Это мой спаситель, сэр Филипп Майсгрейв. Я непременно должна с ним встретиться, но он яркист и вряд ли уместно предоставлять ему аудиенцию в Вестминстере». Анна и сама понимала, что говорит сущую нелепицу, но Дороти никак не отреагировала на ее слова. Распахнув дверь, она невозмутимо спросила: «Вам подать чего-нибудь перекусить?» «Не знаю. Впрочем, наверное». Принцесса чувствовала, что теряется под спокойным взглядом единственного глаза хозяйки. Та словно видела ее насквозь. Хотя Анна и пыталась заставить самую себя поверить, что ее встреча с сэром Филиппом Майсгрейвом будет носить вполне невинный характер. «Так и будет, видит Бог», — твердила она себе. «Мы ведь холодно расстались в Париже, и с тех пор ничего не изменилось». Она огляделась. Это была славная комната с выложенным красным кирпичом очагом, выбеленными стенами и широким низким ложем в алькове. У покрытого алым сукном стола стояло кресло резного дуба с подлокотниками в виде химер. Между развешанными по стенам шкурами располагались серебряные светильники, а резные потолочные балки были цвета старого меда.